Глава 7. Анна. Ночь выдалась беспокойная. Я думала о том, что впервые за несколько лет в этом городе есть человек, который мог бы заставить меня быть живой. Пусть ненадолго, пусть на 2 ночи. Люкс чувствовал мое томление и тоже не спал. Сердился на меня каждый раз, когда я шла на кухню налить чаю или за стаканом воды, провожал гневным взглядом. «Не понять тебе, мордатый!» Пыталась объяснить ему я. «Коварство Инны лишило тебя яиц, а вместе с ними и всех чувственных страстей. Честно, я тебе даже завидую немного, потому что последние 3 года я жила почти спокойно, в своем изолированном мирке. Я привыкла к нему, он дарил мне комфорт и стабильность. А тут прилетел из Москвы богач с мудрыми бархатными глазами, и все, нет покоя. Как не бывало, Люкс меня простил. Пришел и лег ко мне под бок своим тяжелым 6-килограммовым теплым телом, и под утро я уснула. В 9 я уже была в том самом восхитительном джипе внизу у подъезда, ожидала Марата. Программу на день я не знала, только то, что беседа больших боссов с утра перенеслась на полдень, так как Андрей бессовестным образом нажрался и лежал, умирал. Даже мне мозг выносить с утра не стал. Сказал только, что несколько часов Езгулова развлекаю я. «Какая программа?» – спросила я, когда Марат сел в машину. «Я думал, это вы меня развлекаете», – удивился он. «А не я вас». «Я существо подневольное. Делаю, что мне скажут. А когда мне ничего не говорят, ничего не делаю». Инструкций не было. Стоять у подъезда было бы глупо. Снова вести его на комбинат? Так он там еще 1000 огрехов найдет и цену собьет. Или вовсе не купит. Хотя мне-то какая разница. Но вообще ему с Андреем еще по комбинату полдня ходить. «Есть у меня одно пожелание», — сказал наконец Марат. «Я хотел бы поговорить с кем-то из старожилов комбината. Списки мне подготовили еще в Москве. Андрей сказал, что к одному из этих людей вы сможете отвезти меня этим утром». «Кому?» «К Якупу Абдулову». Я вздохнула. Деда Якупа я любила, но в последние годы почти не навещала. Раз в месяц закупалась продуктами и отправляла с каким-нибудь водителем с комбината, потому что в глуши то и магазинов не было, а на глаза ему нет, не показывалось. «Он живет далеко. Дорогу развозит, точно хотите? Хоть бы он отказался». «Поехали», — решил Езгулов. Поехала я через супермаркет, бросила короткое «сейчас» и ушла за покупками. Набор продуктов был уже привычным. Каждый месяц покупала. Крупы, сахар, чай, кофе, различная молочка, хлебобулочные изделия, сладости. Бытовая химия обязательно. Вот мясо и мясные продукты дед не переносил. У него своего мяса по степи бегало. Наше городское он не ел. Вышла из магазина с 2 тяжелыми пакетами. Дверь джипа распахнулась. Марат вышел мне навстречу, настроенный явно недоброжелательно. «Вам сложно было сказать, я бы донес». «Мне просто донести несложно». «Не при мне. Это Якупу. Все траты, которые происходят в эти дни, должны оплачиваться мной». Я закатила глаза. Комплекс миллионера. Марат сложил пакеты в багажник, я села за руль, и мы поехали. Я так давно не выбиралась в степь, что сейчас, помимо тревожности, ощущала еще и радостное предвкушение. Апрель перевалил на 2-ю половину. Днем держался уверенный плюс, и дороги размокли. В городе не страшно, а в степи грунтовка. «Дождь пошел», — отметила я. «Не застрять бы». «У нас мощная машина». «Ладно, хозяин-барин». Лететь, разбрызгивая грязь с этой самой мощной машиной, было приятно. Дорога заняла почти час. Летом укладывались быстрее. Если до этого степь была ровной и безлесой, словно ее ножом срезали и хорошенько подровняли, то здесь, тут и там возвышались небольшие рощи. Якуб сажал. По зиме деревья обдирали животные, он бронился, но сажал все равно. «Приехали», — сказала я, тормозя у длинного приземистого здания. Чуть в стороне еще несколько построек, трактор, тут без него никак. Скирды сена, недоеденного за зиму, и длинная полоса ограды. На шум автомобиля из дома вышел Якуб. Ему уже хорошо за 70, а я так давно его не видела. Сердце сжалось. Таким сейчас был бы мой дед, если бы не ушел так рано. «Аня!» — обрадовался и удивился Якуб. «Заходи, давно так не приезжала. Опять с пакетами, денег больше не на что тратить», — засуетился, пропуская нас в дом. Дверные проемы были слишком низкие для высокого Марата, и он был вынужден пригибаться. Внутри дома немного темно, окна узкие, но сразу же загорается электрический свет. У Якупа стоит дизельный генератор. Дизель ему тоже привозили с комбината. Большей частью бесплатно. Пахнет горькими травами, немного пылью и отдуряющей едой. «Я знал, что кто-то приедет сегодня», — объяснил Якуп. «После 70 предчувствие гостей обостряется и ни разу не подводило. Поставил готовить, раза 3 выходил на дорогу смотреть». Он говорил и накрывал на стол. Я вызвалась помогать, но больше мешала. Марата усадили за столы, и в маленькой кухне он выглядел гигантом. Гулливером в стране лилипутов. Зато сам стол у Якупа был большим. Он любил принимать гостей. Вскоре он уже ломился от тарелок и мисок. Мясо во всех видах. Большие куски на кости, сваренные целиком и исходящие паром. Вяленое мясо, колбасы, которые следовало отваривать, и пахли они так, что ум отъешь. Сразу вспомнилось детство, как дед привозил меня сюда. И тут я махом забывала о том, что малоежка, и вообще мясо не ем. Тут я наедалась им от пуза. Мясное изобилие разбавлял отварной рассыпчатый картофель, пиалы с крепким горячим бульоном, обильно сдобренным свежемолотым перцем. «Надеюсь, ты голоден», — усмехнулась я, посмотрев на Марата. «Есть придется много». Я потянулась за куском мяса. Сначала все просто ели, на разговоры не было времени. Якуп заговорил первым. «Значит, комбинат наш купить хочешь? И до этих краев уже слухи дошли. А как же? Просторы здесь необъятные, да все одно мир тесен. Я зачем тебе? Поговорить, узнать. Кто лучше старожилов может знать тонкости?» Якуп неторопливо вытер руки о полотенце. Я немного напряглась и отвела взгляд. «Так Аня, она же у нас сын полка. Дед ее 30 лет комбинатом руководил, а работал там и того больше. С измальства она у нас по цехам бегала, удержу нет. 7 лет в машине спряталась и в карьер спустилась втихаря. Вот Михайло и ее дед покойный орал на нас. Время было другое», — подытожил Якуп. Язгулов посмотрел на меня с удивлением. О том, что я буквально росла на комбинате, он знать не мог. Да и зачем ему это знать? На плите засвистел чайник. Я поднялась. Холодильник и раковина в маленькую кухню не влезли и стояли в коридоре. Подхватив тарелки, я вышла. Якуп понял меня и пошел следом за мной. «В одну миску все сложи. Чего место занимать? Хороший мужик». «Мне откуда знать?» – пожала плечами я. «Мне без разницы». «Аня!» – вздохнул Якуп горько. Затем совсем постарчески махнул рукой. «Дескать, ваше дело молодое. Куда мне старику лезть?» «Не говори ему», – попросила я. «О том, что было, незачем ему знать». Якуп кивнул. Я вернулась на кухню, торопливо убрала со стола. «Вы поговорите», – решила я. «Потом чай пить и домой поедем. Время уже. Я на улицу выйду, не буду мешать». В сенях из короба вытащила побольше морковки, уже немного грустной к весне. Набила ею карманы. Обошла дом, подошла вплотную к забору и свистнула. Основные табуны паслись привольно и неограниченно. Их было не дозваться, они ушли в степь. Но стояла весна, кобылы с жеребятами были в загоне. Здесь же те, что только на подходе, жеребые. Я достала первую морковку и разломила пополам, чтобы угощения хватило всем. И рассмеялась, когда первая кобыла ткнула с носом в мои ладони. Жеребята еще боялись, держались поодаль, но сладкий запах манил, они подходили все ближе. «Мы что, ели коней?» – пораженно спросил Марат, подходя со спины. «Да», – согласилась я. «Отвратительно, ужасно», – скривился Марат. «Ужасно вкусно». Забрал у меня одну морковку и протянул пегому тонконогому жеребенку. Тот недоверчиво косился круглыми глазами, но медленно делал шаг за шагом навстречу лакомству. «Ужасно», – согласилась я. «Но здесь, в степи, это становится нормой». «Если бы я знал, я бы не смог поесть». «Но ты не знал и поел», – подвела итоги я. «Грустно, но вкусно». Наговорились? Давайте чай пить и ехать. Андрей ожил, наверное. Я отдала круглобокой лошадке последнюю морковку, отряхнула руки и отправилась обратно в дом.